Так, седьмой час. Протпункт наш закрыт. Они всегда закрыты бывают. Они с 10 до 5 только. Я в пенсии, в очередь стал. Шумят, эшелон отходит. Еле догнал. Моршанск ночью проехали. Ряжск ночью. Подожди, подожди. Я этого дела так не оставлю. Ну-ка. Зотов взял трубку полевого телефона, дал тройной зумер. Гуськов, тут вот какое дело. Приехал конвой, 4 человека. Они 11-й день продовольствия не получали. Чего же они раззявы-то? Ну, так вышло. Надо помочь, понимаешь? Надо сейчас как-нибудь вызвать Чичишева и Саморукова, чтобы они выдали им по аттестату. Так где их найдешь? Легкое ли дело? Где? На квартирах. Ой, грязюка такая. Да и темно, как у негра. Чичишев близко живет. А Саморуков за путями. Да и не пойдет он. Чичишев пойдет. А Саморуков не пойдет. Гуськов, пойди к нему сам. Не говори, что 4 человека голодных. Скажи, срочно вызывает капитан. Понял? Чего ты молчишь? Ты приказание понял? А вы капитана спрашивали? Ой, тебе какое дело? Отвечаю я. Капитан вышел. Нет его сейчас. Нет. Да и капитан ему не прикажет. Чтобы ночью пломбу снимать и опять ставить из-за 2 буханок 3 селедок. Да пусть до утра подождут. Что ночь одна, подумаешь? На брюхо лег, спиной укрылся. Да у них эшелон сейчас уходит. Быстрый такой эшелон. Но Дыгин уже почувствовал в этом лейтенанте слабину. Не поеду. Арестуйте, не поеду. Эшелон хороший. Утром там. В стекло двери постучали. Какой-то гражданин в шерстяном широком кепе с вежливым поклоном, видимо, спрашивал разрешения. Ну, войдите. Мужчина отворил немного. Еще раз, разрешите войти? Войдите, войдите. Он приподнял кепку. Здравствуйте, кто здесь военный комендант? Дежурный помощник я. Тогда, вероятно, я к вам. Сейчас, сейчас. Присядьте. Что в моей власти полностью, то я тебе сделаю. Отцеплю сейчас. В 10 утра отоваришься. Идите. Ну так что? Замерзли? Вошедший обернулся, улыбаясь. Вы знаете, страшно похолодало, ветер безумный и мокрый какой-то. Очень симпатичная улыбка была у этого небритого чудака. Одет он был в какую-то долгополую рыжую куртку невоенного образца. Не был он похож ни на бойца, ни на гражданского. Вот! Я от эшелона отстал. Зотов читал бумажку, это был догонный лист. Ваша фамилия Тверитинов, а зовут вас Игорь Дементьевич. Это вам уже больше 50. Ах нет, 49. Какой был номер вашего эшелона? Понятия не имею. Что ж, вам не объявляли номера? Нет. А почему здесь поставлен? Я рассказал в Ряжске, откуда и куда он шел. И комендант, вероятно, догадался. Где вы отстали? В Скопине. Как же это получилось? Если откровенно, пошел вещички поменять. На сесной что-нибудь. А эшелон ушел. Теперь без гудков, без звонков, без радио. Тихо так уходят. А догонять... Чем догонять? На площадке вагоны часовые стоят, в теплушки не пускают, а товарные, пока стоят без паровоза, куда пойдут? А спрашивать нельзя. За шпиона посчитают. К тому же я так одет. Да и вообще у нас задавать вопросы опасно. Военное время, конечно. Да, оно и до войны уже было. Ну, не замечал. Было. После 37-го. А что 37-й? А что было в 37-м? Испанская война? Да нет. Должен вам заметить, вы довольно быстро добрались. Вчера утром были у ряжского коменданта, сегодня вечером уже здесь. Как же вы ехали? Мне исключительно повезло. На какой-то станции я... вылез из полувагона. Я, кстати, считал, полувагон. В нем что-то должно быть от вагона. Ну, хотя бы пол крыши. Я залез туда по лесенке, а там просто железная яма. Капкан. Ни сесть нельзя, ни прислониться нельзя. Там прежде был уголь. И на ходу вся пыль. Тут еще и дождь пошел. Так в чем же вам повезло? А повезло мне, когда я вылез из полувагона. Отряхнулся, умылся и вижу, к какому-то составу прицепляют паровоз на юг. Я пробежался вдоль состава, вижу, какой-то мужчина вышел, постоял по надобности и лезет обратно в вагон. Я за ним, а там полный вагон ватных одеял. И не запломбирован? Нет. Причем прежде они, видимо, были связаны пачками. А теперь многие пачки развязаны, и очень удобно туда зарыться. Несколько человек уже спали. Я в одеяло замотался. И так сладко, так славно спал. Стояли мы или ехали, ничего не знаю. Тем более третий день без пайка, я спал и спал. Всю войну забыл, все окружение. Родных во сне вспомнил. Стоп! Это в том составе? Вы с ним приехали? Когда? Да вот минут сколько он сразу к вам пришел. А вы номер вагона не помните? Нет. Ну, двухосный или четырехосный? Я этого не понимаю. Маленький или большой? На сколько тонн? Написано, как в гражданскую. 40 человек или 8 лошадей. 16 тонн. И конвоя не было. Так. Так может, груз не военный? Так может, эти одеяла просто эвакуируют? Валечка, вызови Мичуринск-Уральский, пусть они там выяснят. Найдут этот вагон, запломбируют, одним словом, разберутся. Лейтенант снова смотрел в догонный лист. Догонный лист, собственно, не был настоящим документом. Он был составлен со слов заявителя. И мог содержать в себе правду, а мог и ложь. Так вам тепло было там ехать? Зачем же вы вылезли? Чтобы явиться к вам. Мне так велели в Ряжске. А откуда вы узнали, что это кочетовка? Грузин какой-то спал рядом, он мне сказал. Военный? В каком звании? Не знаю, он только голову высунул. Ну так, какие у вас еще есть документы? Да никаких. В окружении мы нарочно уничтожали, у кого что было. А сейчас на советской территории составили списки, разбили по 40 человек и отправили.